Орден Святой Екатерины – единственный орден царской России, предназначенный с 1714 года для награждения особ женского пола. Имел две степени. Его знаками были крест большой первой степени или малой второй степени на красной ленте с серебряной каймой до 1797 года белой и нагрудная восьмиконечная звезда с надписью «По окружности» «За любовь к Отечеству». На кресте изображение святой великомученицы Екатерины. Посвящая орден этой святой, Петр I, безусловно, имел в виду и свою жену Екатерину I. Орден был очень редок, награждали им только аристократок, получавших вместе с орденом титул «Кавалерственная дама». В русской литературе его носит «Хозяйка, почтенная дама давних-предавних времен», в рассказе Даля «Боярыня».